а мы не собираемся сообщать в полицию. Все-таки мне тревожно. Микки, я понимаю, сколь велик риск. Мы балансируем на тонкой струне, но, боюсь, ничего хорошего не будет, если мы и дальше станем идти у них на поводу. Устав от собственной беспомощности, соглашаясь с братом в том, что за покорность и повиновение им воздадут презрением и жестокостью, Митч сдался. «Ну хорошо. А ты уверен, что нас сейчас не подслушивают?» «Да. Чтобы прослушивать разговоры в автомобиле, одного микрофона мало. Нужен еще микроволновый передатчик и источник энергии. Правда? Я этого не знал. Да и откуда? А я знаю. Оборудование это достаточно объемное. Спрятать его сложно. На остановку требуется довольно-таки много времени». Палочками Энсон брал из одного контейнера мясо по-сичуански, из другого – рис с грибами. «А как насчет направленных микрофонов?» «Я смотрел те же фильмы, что и ты». «Направленный микрофон лучше всего работает в безветренную погоду. Посмотри на деревья. Сегодня у нас задувает». Митч ел жаркое из курицы пластмассовой вилкой. На вкус внимания не обращал. Да вкуса ли, когда Холли грозит смертельная опасность? А кроме того, направленным микрофоном, установленным в автомобиле, на ходу не поймать разговор, который ведут в другом. Тогда давай помолчим, пока не тронемся с места. Микки, черта между разумной осторожностью и паранойей очень узкая. «Я уже давно ее пересек», — ответил Митч, — «и дороги назад у меня нет». От куриного жаркого во рту остался неприятный привкус, который Митч безуспешно пытался смыть диет-колой. Они по-прежнему ехали на юг. Энсон маленькими глоточками пил лимонный чай из высокого бумажного стакана. Его фамилия Кэмпбелл. Он бывший агент ФБР. Митч аж подпрыгнул. «Вот уж кому нам ни в коем случае нельзя обращаться». Ударение на «бывший», Микки. «Бывший агент». В 28 лет его ранили. Ранили тяжело. Другие так бы и жили на пенсию по потере трудоспособности, благо она высокая. Но он создал свою собственную бизнес-империю. А если на экспедишн стоит маячок, тогда они узнают, что мы поехали к бывшему ФБРовцу. Они не могут знать, что он служил в ФБР. Если им вообще что-то известно о нем, то они знают, что несколько лет тому назад мы вместе вели дела. Так что со стороны все будет выглядеть так, будто я собираю выкуп. Шины чуть шуршали по асфальту, но Митчу казалось, что автострада под ними, поверхность пруда, а он комар, который будет уверенно лететь на ней, пока его не съест выпрыгнувшая из воды рыба. «Я знаю, какая почва нужна бугенвиллие, сколько света требует тот или иной цветок, но все для того, чтобы работать, понимаешь, Энсон? А все остальное для меня другая вселенная. Для меня тоже, Микки, для меня тоже. Вот почему нам нужна помощь, и больше, чем Джулиан Кэмпбелл, о темной стороне этого мира не знает никто». Митч уже чувствовал, что каждое принятое ими решение – вопрос жизни и смерти. Одна ошибка, и для его жены все будет кончено. А если они и дальше будут продолжать в том же духе, то нарастающая тревога вгонит его в ступор. Чрезмерная активность не могла спасти Холли. Результатом бездействия могла стать ее смерть. «Хорошо», — вздохнул он. «И где живет Кэмпбелл?» «Пока едем прямо. Потом сворачиваю на автостраду А5. Он живет на ранчо Санта-Фе». Так назывался район к северо-востоку от Сан-Диего, известный дорогими отелями, полями для гольфа и поместьями стоимостью в десятки и сотни миллионов долларов. «Прибавь газа, и мы доберемся туда за 1,5 часа». Энсон погрузился в раздумье. Они мчались по А5 уже 20 минут, когда Энсон неожиданно спросил: «У тебя не возникло ощущения, что все детство нас держали ради выкупа?» «Если бы не ты, я бы их ненавидел», — ответил Митч. «Я их иногда ненавижу», — признался Энсон. «Пусть на короткое мгновение, но очень сильно. Они слишком жалкие для долговременной ненависти. С тем же успехом можно всю жизнь ненавидеть Санта-Клауса за то, что он не существует. Помнишь, как меня поймали с книгой «Паутина Шарлотты»? Тебе было почти 9 лет, и ты 20 дней провел в учебной комнате». Энсон процитировал слова Даниэля: «Фэнтези – дверь в суеверие. Говорящие животные, застенчивая свинья, умная паучиха. Разлагающее влияние, – процитировал Энсон, – первый шаг в мир необоснованных и рациональных верований». Их отец не видел в природе загадочности, воспринимал природу как зеленую машину. «Лучше бы они нас били», — сказал Митч. «Гораздо лучше. Синяки, сломанные кости — все это привлекает внимание службы защиты детей». Следующую долгую паузу нарушил Митч. «Конни в Чикаго, Меган в Атланте, Портия в Бирмингеме. Почему мы с тобой по-прежнему здесь?» «Не знаю. Может, нам нравится климат?» — пожал плечами Энсон. «Может, мы не думаем, что расстояние лечит? Может, мы чувствуем, что у нас есть незаконченное дело?» Последнее объяснение представлялось Митчу вполне логичным. Он часто думал о том, что скажет родителям, если появится возможность обсудить поставленные ими цели и методы их достижения, или жестокость попытки лишить детей веры в чудо. Следуя указателям, он свернул с автострады и поехал вглубь материка. Ночные бабочки, словно огромные снежинки, кружили в свете фар, а потом разбивались о ветровое стекло.